пироги с вареньем, сдобное печенье, конфеты. Но все это было никому не нужно. Наконец даже Баранов насытился. В Истоме вытер потную шею платком. «Сколько?» 1100, папа», — сказала Настасья. Кириллова неудержимо тянула под стол. Он сидел, широко расставив локти, чтобы не упасть. Петруха рывком расстегнул ворот жаркой бархатной рубахи, подсел к Баранову и зашептал, наклоняясь к нему. «Я зачем тебя позвал, батя?» — сказал он, возвращаясь к самому начальному разговору, который никак не удавалось развить. «Твоя помощь нужна?» «Нету лишних финансов?» «Нету, честно тебе говорю. На черта мне твои деньги? Ты помоги мне кредит получить!» И, оглянувшись на Киреева, свистящим шепотом пустил через стол. «Миллион!» Баранов без голоса только всплеснул руками от этакой дерзости. «Не с ума ли зятюшка спятил?» «Ну, 800 тысяч, не меньше, согласен, и не все в раз, а с оттяжкой. Ты можешь, батя, у тебя губернатор свой человек и другие связи в Иркутске. Не шутя, веду с тобой разговор». Петруха свои короткие фразы точно гвозди вбивал. И все больше удивления отражалось на багровом лице Баранова. «Золотого тельца отлить себе, что ли, хочешь?» Но Петруха не знал библейской легенды. Слова тестя понял он проще в прямом смысле. «Нашел дурака. Мне, батя, деньги нужны на живое дело. И, между прочим, он как косой замахнулся, сбить с ног Василева». Стул тяжело заскрипел под Барановым. Петруха ждал. Баранов вертел головой на своих жирных плечах. Он понимал, что зять говорит с ним серьезно. «Миллион и подкосит Василевы. Давай выйдем, Петр, на крыльцо. Жарко здесь у тебя». Они ушли за ворота, сели на лавку, и там Петруха изложил тестю свои замыслы. Копаться в земле весь свой век он не намерен. Да и негде копаться. Какие были удобные целинные земли, все забрал он себе. А дальше куда раздаться? Выжимать от мужиков по пятку десятин? Пусть черных выжимает. Ему, Петру Сиреневу, размах пошире нужен. Ермоловский закон о трехтысячных наделах и числа казенных земель тоже ничего не дает. Наделы нарезают только для дворян. Да будь он даже и дворянин, казенного надела он себе не взял бы. Доброй земли на 3000 десятин одним куском там нигде не найдешь. Вон, Исаул Ашара взял, а пахать нечего, одни покосы. Ашаров дурак. Впрочем, он доходами от покосов доволен. А Петру Сиреневу это 10 лет тому назад было бы гоже. Теперь он хочет больше и может больше. А хочет он вот чего. Земля, какая есть, за ним останется. А пока хлеба он еще сеять будет, и табуны, скота разводить, и мельницы порубахиной все сохранит, и торговать своими урожаями будет. Но к этому всему главное стать заводчиком, потому что в этом деле раздаться можно хоть на всю Сибирь, хоть на всю Россию. Только знай, строй новые заводы, да отбрасывай соперников, которые у тебя поперек дороги стоят. В горле кость Василев. Широко он разметнулся по Сибири с торговлей, а тоже на заводское дело сильно тянет его. Чует, где больше выгоды. Хватается за все. И крупчатку делать, и консервы, и огромный кожевенный завод готовится отгрохать. Словом, как раз все то, что ему, Петру Сиреневу, иметь желательно. А соперничать с Василевым он вовсе не хочет. Он хочет почистую убрать его с дороги.